Было уже начало 10 вечера, когда Моника Фигуэролла открыла Микаэлю Блумквисту дверцу машины, а сама обошла вокруг и уселась на водительское сиденье. «Отвезти вас домой? Или лучше высадить где-нибудь в другом месте?» Микаэль Блумквист смотрел куда-то вперед совершенно пустым взглядом. «Честно говоря, даже не знаю, на каком я свете. Мне еще никогда не приходилось шантажировать премьер-министра». Моника Фигуэролла усмехнулась. «Вы довольно удачно разыграли свои карты», — сказала она. «Я не знала, что вы умеете так талантливо блефовать». Я говорил каждое слово на полном серьезе. «Да, но вы делали вид, будто знаете несколько больше, чем на самом деле». «Я поняла это, когда сообразила, как вы меня вычислили». Микаэль повернул голову и посмотрел на ее профиль. «Вы записали номер моей машины, когда я сидела на горке возле вашего дома». Он кивнул. «Вы изобразили это так, будто знаете, что обсуждается в канцелярии премьер-министра. Почему же вы ничего не сказали?» Она бегло взглянула на него и выехала на улицу Греф-Туре-Гаттен. Правила игры. Мне не следовало там стоять. Но больше негде было припарковаться. А вы держите ситуацию вокруг себя под жестким контролем, не так ли? Вы сидели, разложив на переднем сиденье карту, и говорили по телефону. Я запомнил номер машины и по привычке проверил. Я проверяю все машины, на которые реагирую. Чаще всего это оказывается пустой номер. В вашем же случае я обнаружил, что вы работаете в СЭПО. Я следила за Мортенсоном, а потом обнаружила, что вы следите за ним с помощью Сусан Линдер из Milton Security. Арманский поручил ей документировать все, что происходит вокруг моей квартиры. Поскольку она исчезла в вашей парадной, Арманский, вероятно, установил в квартире какой-то вариант скрытого наблюдения. Верно? У нас есть прекрасная видеозапись того, как они проникают в квартиру и роются в моих бумагах. У Мортенсона был с собой портативный фотокопировальный аппарат. Вы вычислили его сообщника? Он интереса не представляет. Слесарь по замкам, с криминальным прошлым, которому, вероятно, платят за вскрытие вашей двери. Имя? Анонимность источника гарантируется? Разумеется. Ларс Фаульсон, 47 лет. Именуется Фалуном. В 80-х годах был осужден за ограбление сейфа и разные другие проделки. Держит магазинчик на площади Нортуль. Спасибо. Давайте прибережем тайны до завтрашнего совещания. Перед тем, как попрощаться, они договорились о том, что Микаэль Блумквист на следующий день посетит отдел охраны Конституции, чтобы начать обмен информацией. Они как раз проезжали площадь Сергельторгет, когда Микаэль задумался. «Знаете что? Я смертельно голоден. Я обедал около двух. И когда вы меня забрали, шел домой, собираясь приготовить макароны. Вы ели? Некоторое время назад. Поедемте в какой-нибудь ресторанчик с приличной едой. Вся еда приличная». Он покосился на нее. «Я думал, вы фанатик здоровой пищи». «Нет, я фанатик спорта. Если тренируешься, можно есть все, что угодно. В разумных пределах, разумеется». Она затормозила на виадуке и стала обдумывать варианты. Вместо того, чтобы свернуть в сторону Сёдера, она поехала прямо на остров Кунгсхольмен. «Я плохо разбираюсь в заведениях в вашем районе, но знаю отличный боснийский ресторанчик на площади Фридхемсплан. У них потрясающие буреки». «Звучит заманчиво», — сказал Микаэль Блумквист. Букву за буквой Лизбет Саландер набирала на компьютере свою объяснительную записку. В среднем она работала по 5 часов в сутки, тщательно обдумывая формулировки и внимательно следя за тем, чтобы опустить детали, которые могли быть использованы против нее. Тот факт, что она находилась под замком, казался ей на руку. Пребывая в палате в одиночестве, она могла работать в любое время, о необходимости спрятать компьютер ее всегда предупреждали позвякивание связки ключей или звук отпираемого замка. «Когда я запирала дачу Бьюрмана возле Сталлархольма, На мотоциклах подъехали Карл Магнус Лундин и Сонни Неменен. Поскольку они какое-то время безуспешно разыскивали меня по заданию Золоченко Нидермана, они очень удивились, застав меня на даче. Магги Лундин слез с мотоцикла, заявив: «Думаю, встреча с членом лесбиянки не повредит». Они с Неменином вели себя настолько угрожающе, что мне пришлось воспользоваться правом на необходимую оборону. Я покинула это место на мотоцикле Лундина, который потом оставила возле торгового центра в Эльфшо. Лизбет перечитала абзац и одобрительно кивнула. Незачем было вдаваться в подробности и рассказывать о том, что Магги Лундин обозвал ее шлюхой, а она в ответ схватила пистолет Сонни Неменина и в наказании прострелила Лундину ногу. Полиция, вероятно, могла это вычислить, но доказывать, что именно так все и было, — это их забота. Она не намеревалась облегчать им работу. Признаваясь в чем-то, что могло привести к тюремному заключению за нанесение тяжких телесных повреждений. Текста уже набралось на 33 страницы, и работа Лизбет близилась к концу. Доказательствами своих утверждений она не утруждалась, кое-где даже откровенно их замалчивая, и лишь изредка упоминала о них уже на каком-то из следующих этапов развития сюжета. Немного подумав, Лизбет прокрутила текст назад и перечитала абзац, где рассказывала о грубом и садистском изнасиловании, которому ее подверг адвокат Нильс Бьюрман. Этому эпизоду она уделила больше всего времени. Он был одной из немногих частей повествования, которые Лизбет неоднократно переделывала, пока конечный результат ее, наконец, не удовлетворил. Описание самого изнасилования занимало 19 строчек. В них она подробно рассказывала, как он ее ударил, бросил животом на кровать, заклеил скотчем рот и надел ей наручники. Далее она утверждала, что за ночь он произвел в отношении нее неоднократные насильственные действия сексуального характера, включавшие как анальные, так и оральные проникновения. Затем она описывала, как во время насилия он однажды обмотал ей вокруг шеи предмет одежды, ее собственную футболку, и душил так долго, что она на время потеряла сознание. Далее следовало еще несколько строчек текста, в которых она перечисляла орудия, использовавшиеся во время изнасилования: короткий хлыст, анальную затычку, грубый искусственный член и зажимы, которые он закреплял на ее сосках. Изучая текст, Лизбет наморщила лоб. Под конец она взяла стилус и отстучала еще несколько строчек. В какой-то момент, пока я по-прежнему лежала с заклеенным ртом, Бьюрман прокомментировал тот факт, что я увлекаюсь татуировками и пирсингом, особо отметив кольцо в левом соске. Он спросил, нравится ли мне пирсинг, и вышел из комнаты, а потом вернулся с булавкой, которой проткнул мне правый сосок. Перечитав новый текст, она одобрительно кивнула. Бюрократический стиль придавал тексту такой сюрреалистический оттенок, что он казался прям-таки плодом фантазии. История звучала просто-напросто неправдоподобно. Этого-то Лизбет Саландер и добивалась. Тут до нее донеслось бряцание связки ключей. Она немедленно выключила компьютер и поместила его в нишу за прикроватной тумбочкой. Вошла Анника Джанини, и Лизбет нахмурила брови. «Уже начало 10 вечера, и обычно Джанини так поздно не появляется. Здравствуй, Лизбет. Здравствуй. Как ты себя чувствуешь? Я еще не готова». Анника Джанини вздохнула. «Лизбет, суд назначили на 13 июля. Нормально». «Нет, это не нормально. Время уходит, а ты по-прежнему мне не доверяешь. Я начинаю бояться, что совершила колоссальную ошибку, согласившись быть твоим адвокатом. Чтобы у нас был хоть малейший шанс, ты должна мне доверять. Нам необходимо сотрудничать». Лизбет посмотрела на Аннику Джанини долгим изучающим взглядом. Под конец она откинулась на подушку и уставилась в потолок. «Я знаю, что нам надо делать», — сказала она. «Я поняла план Микаэля, и он прав». «Я в этом не уверена», — ответила Анника. «А я уверена. Полиция снова рвется тебя допрашивать. Это некий Ханс Фаста из Стокгольма. Пусть допрашивает, я не скажу ему ни слова. Тебе придется представить объяснение. Лизбет пристально посмотрела на Аннику Джаннини. Повторяю, полиции мы не скажем ни слова. Когда мы придем на этот суд, прокурор не сможет опираться ни на одну букву из какого-либо допроса. У них будет только моя объяснительная записка, которую я сейчас составляю, и многие части которой покажутся им невероятными, а получат они ее всего за несколько дней до суда. А когда ты собираешься браться за ручку и начинать писать свои объяснения, ты получишь их через несколько дней. Но к прокурору они должны попасть только непосредственно перед судом. На лице Анники Джаннини читалось сомнение. Лизбет вдруг ей слегка улыбнулась кривой улыбкой. «Ты говоришь о доверии. А я могу на тебя полагаться?» «Разумеется». «Окей, ты можешь потихоньку пронести мне карманный компьютер, чтобы я могла общаться с людьми по интернету, да?» «Нет, конечно, нет. Если это вскроется, меня привлекут к судебной ответственности и лишат лицензии адвоката». «А если такой компьютер принесет мне кто-нибудь другой, ты заявишь в полицию?» Анника удивленно подняла брови. «Если я об этом не узнаю...» «А если узнаешь, что ты предпримешь?» Анника надолго задумалась. «Закрой на это глаза. Что дальше?» «Этот гипотетический компьютер вскоре пришлет тебе гипотетическое электронное сообщение. Когда ты его прочтешь, я хочу, чтобы ты снова ко мне пришла». «Лизбет, подожди». «Дело обстоит так. Прокурор играет крапленными картами. Я в любом случае нахожусь в проигрышном положении, а цель суда — упечь меня в закрытую психиатрическую лечебницу. Я знаю. Чтобы выжить, я должна бороться, тоже играя с нарушением правил». В конце концов, Анника Джаннини кивнула. «Придя ко мне впервые, ты передала мне привет от Микаэля Блумквиста. Он тогда сказал, что сообщил тебе почти все, за несколькими исключениями. Одно из них касалось моих способностей, которые он обнаружил во время нашего пребывания в Хедестаде. Да. Он имел в виду то, что я классно владею компьютером. Настолько хорошо, что могу скопировать и прочесть содержимое компьютера прокурора Экстрюма». Анника Джаннини побледнела. «Тебе в такое ввязываться нельзя». «Значит, ты не сможешь воспользоваться этим материалом в суде», — сказала Лизбет. «Да, едва ли. Следовательно, тебе ничего об этом не известно. Окей. Зато кто-нибудь другой, например, твой брат, сможет опубликовать фрагменты этого материала. Планируя стратегию на суд, ты должна это учитывать. Понятно. Анника, в этом процессе все будет зависеть от того, чьи методы окажутся более крутыми». «Я знаю. Как адвокат ты мне вполне подходишь. Я тебе доверяю и нуждаюсь в твоей помощи. Но если ты воспротивишься тому, что я тоже использую неэтичные методы, мы проиграем». «Да. В таком случае я хочу знать об этом сейчас. Тогда мне придется тебя уволить и найти себе другого адвоката. Лизбет, я не могу пойти на нарушение закона. Тебе не придется ничего нарушать. Но ты должна закрыть глаза на то, что буду делать я. Ты сможешь?» Лизбет Саландер почти минуту терпеливо ждала, пока Анника Джаннини наконец кивнула. «Отлично. Давай я в общих чертах расскажу тебе о содержании своей объяснительной записки». Они проговорили 2 часа. Моника Фигуэрола не ошиблась. Бурек боснийского ресторана оказался просто великолепен. Когда она возвращалась из туалета, Микаэль Блумквист осторожно окинул взглядом ее фигуру. Двигалась она грациозно, как балерина, но ее тело... Микаэль не мог им не восхищаться и с трудом подавил желание протянуть руку и пощупать мышцы ее ног. «Как долго вы уже занимаетесь спортом?» — поинтересовался он. «С подросткового возраста». «И сколько часов в неделю вы уделяете тренировкам?» 2 часа в день, иногда 3. «Зачем?» «То есть я понимаю, зачем люди занимаются спортом, но вы считаете, что это слишком много?» «Даже сам не знаю, что имел в виду». Она улыбнулась, и, похоже, его вопросы ее совсем не рассердили. «Быть может, вас возмущает вид девушки с развитой мускулатурой? Вам это кажется неженственным и непривлекательным? Отнюдь нет. Вам это почему-то идет, вы очень сексуальны». Она снова заулыбалась. «Я сейчас снижаю нагрузки. 10 лет назад я всерьез занималась бодибилдингом. Было здорово. Но теперь мне надо соблюдать осторожность, чтобы мышцы не превратились в жир. И я не сделалась пухленькой. Поэтому сейчас я занимаюсь силовыми упражнениями раз в неделю, а остальное время посвящаю бегу, бадминтону, плаванию и тому подобному. Это больше отдых, чем серьезные тренировки. Окей? Я занимаюсь спортом, потому что это приятно. Обычное явление для любителей усиленных тренировок. Тело вырабатывает определенные гормоны, и ты попадаешь в зависимость. Стоит перестать ежедневно бегать, как наступает почти что ломка. Зато когда отдаешься полностью, ловишь потрясающий кайф и чувствуешь себя великолепно. Это почти так же классно, как хороший секс». Микаэль засмеялся. «Вам бы стоило начать тренироваться», — сказала она. «У вас на талии многовато лишнего». «Я знаю», — согласился он. «Меня постоянно мучает совесть. Иногда я спохватываюсь, начинаю бегать и сгоняю пару килограммов. А потом погружаюсь в какое-нибудь дело, и в ближайший месяц или два у меня не остается времени на спорт. В последние месяцы вы были довольно заняты». Он вдруг стал серьезным, потом кивнул. «За последние 2 недели я массу всего о вас прочла. В поисках Золоченко и Нидермана вы обставили полицию на несколько лошадиных корпусов». Лизбет Саландер действовала быстрее. «Как вам удалось отыскать их в Госсеберге?» Микаэль пожал плечами. «Обычное расследование. Нидермана обнаружил не я, а ответственный секретарь нашей редакции или теперешний главный редактор Малин Эриксон. Ей удалось выйти на него через реестр акционерных обществ, поскольку он входил в правление фирмы Золоченко Кабб». «Понятно». «Почему вы стали работать в СИПО?» — спросил он. «Хотите, верьте, хотите, нет, но я настолько старомодна, что являюсь сторонницей демократии. Я считаю, что полиция необходима и что демократия нуждается в защите. Поэтому я очень горжусь тем, что работаю в отделе охраны Конституции». «Хм», — произнес Микаэль Блумквист. «Вы не любите службу государственной безопасности». «Я не люблю организации, не подвластные нормальному парламентарному контролю. В этом заложено возможное злоупотребление властью, невзирая на то, какими бы хорошими такие организации ни были. Почему вас интересует античная религия?» Она подняла брови. «Вы читали книгу с таким названием, сидя у меня на лестнице? Ну, конечно, меня привлекает эта тема. Вот как. Я интересуюсь очень многим. Работая в полиции, я изучала юриспруденцию и государственное устройство, а до того историю научной мысли и философию. У вас есть слабые стороны?» «Я не читаю художественной литературы, не хожу в кино и по телевизору смотрю только новости. А вы? Почему вы стали журналистом?» «Потому что существуют такие организации, как СЭПО, которые недоступны парламентскому надзору и периодически нуждаются в разоблачении». Микаэль улыбнулся. «Честно говоря, толком не знаю». «На самом деле ответ тот же, что и у вас. Я верю в конституционную демократию, а ее периодически надо защищать». «Как вы сделали в случае с финансистом Хансом Эриком Веннерстрёмом?» «Ну, что-то в этом роде». «Вы не женаты. Вы состоите в связи с Эрикой Бергер?» «Эрика Бергер замужем. Окей. Значит, все слухи о вас просто ерунда. У вас есть подружка?» «Постоянной нет». «Значит, эти слухи верны». Микаэль пожал плечами и снова улыбнулся. Главный редактор Малин Эриксон провела весь вечер за кухонным столом у себя дома в Орсте. Она сидела, склонившись над распечатками бюджета «Миллениума», и была ими так поглощена, что бойфренд Антон постепенно прекратил попытки завязать с ней нормальный разговор. Он помыл посуду, приготовил себе бутерброд и сварил кофе, потом оставил ее в покое и уселся перед телевизором смотреть повтор американского сериала. Малин Эриксон еще никогда не приходилось заниматься чем-либо более сложным, чем семейный бюджет. Правда, ей доводилось помогать Эрике Бергер с балансовыми отчетами за месяц, и основные принципы их составления она себе представляла. Теперь же она вдруг сделалась главным редактором, и ответственность за бюджет тоже упала на нее. Где-то после полуночи она решила, что ей в любом случае необходим помощник, с которым она могла бы советоваться. Ингела Оскарсон, занимавшаяся один день в неделю бухгалтерскими делами, никакой ответственности за бюджет не несла, а значит, нечего было рассчитывать на ее помощь в вопросах о том, сколько можно заплатить внештатным сотрудникам или есть ли у редакции деньги на покупку нового лазерного принтера, сверхсуммы, выделенной на техническое перевооружение. На практике ситуация выглядела абсурдно. «Миллениум» даже давал прибыль, но только потому, что Эрика Бергер постоянно балансировала на нулевом бюджете. Такая примитивная вещь, как цветной лазерный принтер за 45 тысяч крон, превращалась в обычный черно-белый принтер за 8 тысяч. На секунду она позавидовала Эрике Бергер. У той в СМП такой бюджет, что купить принтер для нее все равно, что взять стаканчик кофе. На момент последнего годового собрания акционеров экономическое положение «Миллениума» было благополучным, но держаться на плаву позволяла в основном прибыль от книги Микаэля Блумквиста о деле Веннерстрёма. Суммы, отведенные на инвестиции, исчезали с ужасающей быстротой, чему много способствовали расходы Микаэля, связанные с историей Саландер. Ресурсы журнала не позволяли сотрудникам постоянно брать на прокат автомобили, жить в гостиницах, ездить на такси, оплачивать сбор сведений и покупать дополнительные мобильные телефоны. Подписав счет независимого журналиста Даниэля Густавсона из Гетеборга, Малин вздохнула. Микаэль Блумквист дал добро на сумму в 14 тысяч крон за недельную работу по сбору материала, который даже не предполагалось публиковать. Гонорар некоему Идрису Хиди из Гетеборга входил в бюджет для анонимных источников, которых нельзя называть поименно, а значит, ревизор станет критиковать их за отсутствие квитанции, и дело придется выносить на одобрение правления. Кроме того, «Миллениум» выплачивал гонорар Аннике Джанини, которые требовались наличные на покупку билетов, на поезд и всего прочего. Малин отложила ручку и посмотрела на получившиеся у нее конечные суммы. Микаэль Блумквист безжалостно спустил на историю Саландер более 150 тысяч крон сверхбюджета. Так продолжаться не может. Она поняла, что ей придется с ним поговорить. Вопреки планам посидеть на диване перед телевизором, Эрика Бергер провела вечер в отделении неотложной помощи больницы в районе Накка. Осколок стекла вонзился так глубоко, что кровотечение не прекращалось, и осмотр показал, что отломавшийся кончик осколка по-прежнему находится у нее в пятке, и его необходимо удалить. Эрике сделали местное обезболивание, а потом зашили рану тремя стежками. На протяжении всего визита в больницу Эрика Бергер, ругаясь, периодически пыталась звонить то Грегору Бекману, то Микаэлю Блумквисту, однако ни муж, ни любовник так и не соизволили ответить. Около 10 вечера ногу крепко забинтовали, Эрика одолжила костыли, взяла такси и вернулась домой. Некоторое время она, ковыляя на одной ноге и кончиках пальцев второй, подметала в гостиной и заказывала новое оконное стекло. Сначала ей повезло. Вечер в городе выдался спокойным, и служба срочной замены стекол прибыла в течение 20 минут. Но потом везение кончилось. Окно гостиной было таким большим, что на складе стекла нужного размера не оказалось. Мастер предложил временно закрыть окно фанерой, на что Эрика с благодарностью согласилась. Пока фанеру устанавливали, Эрика позвонила дежурному частного охранного предприятия НИП, что расшифровывалось как «NACCA Integrated Protection», и спросила, какого черта их дорогостоящая сигнализация не сработала, когда кто-то запустил кирпичом самое большое окно виллы площадью в 250 квадратных метров. Предприятие НИП прислало машину для осмотра дома, и было выявлено, что техник, устанавливавший сигнализацию несколько лет назад, очевидно, забыл подключить провода от окон гостиной. Эрика Бергер лишилась дара речи. Охранное предприятие предложило устранить неполадки на следующее утро. Эрика попросила их не утруждаться. Вместо этого она позвонила ночному дежурному Milton Security, объяснила ситуацию и выразила желание, чтобы ей как можно скорее установили сигнализацию во всем доме. «Да, я знаю, что необходимо подписать контракт. Но скажите Драгуну Арманскому, что звонила Эрика Бергер, и проследите за тем, чтобы утром сигнализацию установили». Под конец она еще позвонила в полицию. Ей сообщили, что не могут принять заявление, поскольку у них нет ни одной свободной машины, и посоветовали на следующий день обратиться в местное полицейское отделение. «Спасибо. Идите вы». Потом она долго сидела, кипя от негодования, пока адреналин не начал спадать, и она не осознала, что ей предстоит в одиночестве спать в неохраняемом доме, когда вокруг разгуливает кто-то, называющий ее шлюхой и проявляющий склонность к насилию. Она ненадолго задумалась, не поехать ли в город, чтобы переночевать в гостинице, но Эрика Бергер всегда была человеком, не любившим угроз, и еще меньше любившим перед ними пасовать. «Я не позволю какой-то сволочи выставить меня из собственного дома. Не дождетесь». Правда, она приняла некоторые примитивные меры предосторожности. Микаэль Блумквист рассказал ей, как Лизбет Саландер справилась с серийным убийцей Мартином Вангером при помощи клюшки для гольфа. Поэтому она отправилась в гараж и 10 минут посвятила поискам мешка с клюшками, которого не видела лет 15. Выбрав железную клюшку, позволяющую ударить особенно сильно, Эрика поместила ее в спальне на удобном расстоянии от кровати. Она также оставила короткую клюшку в холле и еще одну железную на кухне. Потом принесла из подвала молоток и поместила его в ванной комнате возле спальни. Достав из сумки баллончик со слезоточивым газом, Эрика поставила его на ночном столике, потом отыскала резиновую заглушку и заблокировала дверь в спальню. После всего этого она уже чуть ли не надеялась, что проклятый идиот, называвший ее шлюхой и расколотивший ей окно, окажется достаточно глупым, чтобы в течение ночи вернуться обратно. Когда она, наконец, почувствовала себя вполне готовой к обороне, был час ночи. В СМП ей требовалось попасть к 8 утра. Заглянув в ежедневник, она обнаружила, что у нее 4 совещания, начиная с 10 часов. Нога сильно болела, Эрика хромала, опираясь на пальцы. Она разделась и залезла в постель. Ночной рубашки у нее не было в принципе, и она подумала, не стоит ли надеть футболку или что-нибудь другое. Но поскольку она с юности спала голой, то решила, что пущенный в окно гостиной кирпич не должен менять ее личных привычек. Потом Эрика долго лежала, размышляя. Шлюха. Она получила 9 электронных писем, содержавших слово «шлюха», и будто бы отправленных из разных СМИ. Первое пришло из ее собственной редакции, но адрес отправителя был сфальсифицирован. Она вылезла из кровати и принесла новый лэптоп, который ей подарили в связи с получением должности в СМП. Первое письмо, самое вульгарное и грозное из всех, где ее предлагали начать трахать отверткой, пришло 16 мая, 10 дней назад. Через 2 дня, 18 мая, пришло второе письмо. Затем наступил недельный перерыв, после которого письма стали приходить снова, теперь уже с периодичностью примерно раз в 24 часа. Потом атаке подвергся дом, и надпись «Шлюха» появилась на стене. За это время Эве Карлсон из отдела культуры пришли идиотские послания, автором которых являлась якобы сама Эрика. А раз Эва Карлсон получила идиотскую почту, вполне возможно, что автор писем преуспел и в других направлениях, что и другие люди получили почту как бы от нее, а ей об этом ничего не известно. Эта мысль вызывала отвращение. Однако самым тревожным фактом все-таки являлось нападение на дом. Значит, кто-то потрудился добраться сюда, вычислить ее жилище и бросить в окно кирпич. Нападение было подготовленным. Негодяй прихватил с собой баллончик с краской. В тот же миг она похолодела, поняв, что, возможно, следует включить в этот перечень еще один вражеский выпад. Когда она ночевала с Микаэлем Блумквистом в Хилтоне, у ее машины прокололи все 4 колеса. Вывод был столь же неприятным, сколь очевидным. Ее преследует какой-то маньяк. Где-то бродит человек, который по непонятной причине занимается травлей Эрики Бергер. То, что атаке подвергся ее дом, вполне понятно. Он находится там, где находится. Его трудно спрятать или переместить. Но раз нападению подвергся ее автомобиль, когда он стоял припаркованным в случайном месте, значит, преследователь все время пребывает в непосредственной близости от нее.